После недолгих расспросов я нашел Джерри. Гав не обманул меня, его животные были в лучшем состоянии, чем большинство виденных мной здесь, но и стоили соответственно. Джерри тоже не оправдал моих ожиданий. Он оказался крупным мужчиной, хотя, когда он встал рядом со мной, это впечатление несколько рассеялось. Его свободная белая рубашка была заношена на рукавах и вороте, поверх нее он носил пестро вышитую пурпурную жилетку, лишь подчеркивающую огромный живот. Пояс брюк скрывался где-то под ним. Светлые волосы, почти достигавшие плеч, были тщательно завиты. Смотреть на него было все равно, что смотреть на пародию на меня самого. Мне не хотелось иметь с ним никаких дел, но его лошади были лучшими. Пока я их разглядывал, Джерри успел оценить мои возможности. Когда я спросил его, ездили ли на какой-нибудь из его лошадей верхом, он понимающе кивнул. Он оказался весьма громогласным, и вскоре вся улица могла узнать, зачем я к нему пожаловал. «Я так и подумал, что вам нужен скакун. Ну, это изрядно сужает выбор, не так ли, приятель? Парни вроде нас на пони не ездят. Позвольте, я вам покажу парочку. Утес уже ходил под всадником, а нахалку я купил у фермера. Она умеет делать почти все, что могут захотеть от лошади, да еще и ласковая, как котенок». Видимо, его представления о ласковых котятах расходились с моими. Я едва избежал того, чтобы ее зубы глубоко отпечатались на моем предплечье. Думаю, она не столько была спокойной, сколько не собиралась шевелиться, чтобы доставить кому-то удовольствие. Я остановил свой выбор на утесе. Каурый конь был крупнее гордеца, видимо, помесь ломовой и верховой лошадей, слишком маленький, чтобы работать вместе с тяжеловозами, и слишком тяжелый, чтобы держать его с хорошими скакунами. Мне он подходил в самый раз. Я тщательно его осмотрел, с отчаянием думая, как мало у меня денег, и что я никогда еще не покупал лошадь. Этим всегда занимались отец и брат. Они выбирали животных и принимали решения. Я не имел ни малейшего представления, как принято себя вести и сколько вообще может стоить конь. Я знал лишь, что утес здоров и соответствует моему нынешнему весу больше, чем гордец. «А сбруя к нему полагается?» — спросил я. «Я отдам поводья, что сейчас на нем, и все. Сколько вы за него хотите?» 10 гектаров. Я разинул рот, а потом пожал плечами. «Извините, что отнял у вас время». Оказалось, что хорошая лошадь стоит куда дороже, чем я думал, но те, которых предлагали другие торговцы, выглядели так, будто не протянуты 2 недель. Мрачные раздумья охватили меня. Возможно, мне придется остаться в излучине Франера и попытаться найти какую-нибудь работу. Возможно, здесь закончится мое путешествие. Я стиснул зубы, потрясенный тем, как все мое существо взбунтовалось от этой мысли. Я не хотел оставаться там, где во мне могут узнать Невара Бурвиля. Я должен был двигаться дальше на восток, к новой жизни, которую собирался для себя выстроить. Но без лошади это было невозможно. Внутри меня все кипело от возмущения и каких-то еще чувств, коим я не находил определения. «Я не могу столько заплатить», — произнес я вслух. «Но мне необходима эта лошадь, чтобы ехать дальше. Может быть, предложишь другую цену?» У Джерри отвисла челюсть, когда он услышал эти прямолинейные слова, и он вытаращил на меня глаза, словно я ударил его дубинкой, а нечестно сообщил о том, что мне нужно. Очевидно, сказав правду, я оскорбил его. Прежде чем он успел бы на меня наброситься, я собрался уходить. «Эй!» — я обернулся на окрик Джерри. Он выглядел огорченным. Я приготовился к гневной тираде, но он был скорее смущен, чем рассержен. «Я думал, мы тут пытаемся заключить сделку. Не уходите!» Я вскинул руки и тут же опустил их. «Вы просите намного больше, чем я могу заплатить». «Да? А сколько вы готовы за него отдать?» Он уперся кулаками в бока, наклонившись в мою сторону, словно я его оскорбил. «Сколько он, по-вашему, стоит?» «Я не отважусь оценивать ваш товар», — осторожно подбирая слова, проговорил я. «Вы назвали свои условия. Честно говоря, у меня таких денег нет. Но даже если бы и были, я не мог бы позволить себе отдать столько за лошадь без сбруи. Мне предстоит долгий путь». «Возможно, у меня найдется седло, которое ему подойдет», — несколько озадаченный с явной неохотой сказал он. «Из тех, какими пользуются жители равнин». «Это все равно больше, чем я могу себе позволить. Я сожалею». Я снова отвернулся, он буквально загородил мне дорогу, его лицо побагровело. «Назовите свою цену, прежде чем уходить», — прорычал он. Его поведение оскорбляло меня до глубины души, ведь меня вырастили как сына благородного человека. Я не был странствующим лудильщиком, чтобы торчать посреди улицы и торговаться. Мои щеки залила краска стыда. Неужели я так низко пал? Тем не менее, я взял себя в руки и сообщил ему о своих возможностях. «Самое большее, что я могу сейчас отдать за лошадь, это 5 гектаров». «О, вы меня грабите! Как вы себе представляете, что я продам вам лошадь за полцены?» Он вопил так громко, что на нас начали оглядываться. «Разумеется, я не жду, что вы продадите мне лошадь за половину цены, которую вы за нее просите», — сдержанно проговорил я. «Но я могу предложить не больше 5 гектаров. Доброго дня!» Прежде чем я успел отвернуться, он схватил меня за рукав. «Уверен, вы можете дать мне что-нибудь еще, чтобы немного меня утешить. Послушайте, приятель, во имя обычаев торговли, предложите мне хоть что-нибудь, чтобы моя гордость не страдала». Я сжался, мысленно перебирая свои скудные пожитки. Мог ли я хоть с чем-нибудь расстаться? Я владел столь малым, я мог чувствовать его взгляд кожей. «У меня больше ничего нет», — сказал я наконец. «Я не сомневаюсь, что лошадь стоит больше 5 гектаров, но у меня есть только это. Пусть добрый бог станет свидетелем того, как вы меня грабите», — вскричал Джири. Вокруг нас уже собрались зеваки. Я не сомневался, что они глазеют на толстяка. Меня возмутило то, что Джири втянул меня в этот фарс. «Довольно, сэр», — со всем достоинством, на которое был способен, — сказал я. «Я должен идти». «Так давайте деньги, мне ведь нужно кормить семью. А когда вас спросят, где вы взяли такого великолепного коня, не забудьте сказать, что вы украли его у бедняги Джири». Я осторожно достал из кошелька монеты так, чтобы он не увидел, сколько у меня еще осталось. Мне было стыдно, что я настолько сбил цену, и еще хуже я почувствовал себя, когда он вытащил поношенное, но вполне годное седло, какими пользуются жители равнин. Оно было довольно простым, чем-то средним между настоящими седлами и мягкими попонами, виденными мною у кочевников. Оно не очень подходило утесу, но я решил, что пока сойдет и так. Джири услужливо предложил мне маленький бочонок, чтобы взобраться на спину утеса, но тот не выдержал моего веса, когда я попытался на него встать. Я сдержанно его поблагодарил и повел свое приобретение прочь от ухмыляющихся зевак. Уходя, я оглянулся, пораженный тем, как легко мне удалось переторговать Джири. Он недоверчиво посмотрел мне вслед, потом взглянул на монеты в ладони и снова на меня, словно тоже удивленный сделкой. Отойдя подальше от любопытных глаз, я взобрался на невысокую стену, а с нее на спину своей новой лошади. Утес, видимо, недоумевал, как такой тяжелый груз может оказаться живым существом, и мне пришлось несколько раз ударить его пятками, прежде чем он понял, что я хочу, чтобы он сдвинулся с места. Он шел на собственной скорости, вертя головой и глазея на все подряд, а однажды оглянулся на меня, словно не мог поверить, что я еду на нем верхом. Я пришел к выводу, что ездили на нем редко, но, возможно, он не возражал, когда на него кто-нибудь садился. Я отругал себя за то, что не испробовал его, прежде чем купить. Я уже выяснил, что поводья для него мало что значит. Мне пришлось силой поворачивать его голову в ту сторону, куда я хотел его направить. К тому времени, как мы добрались до дома Гаффа, утес уже довольно разумно отзывался на мои пинки и нажатия коленями. Не лучший конь, но совсем не глупый и, похоже, исполнительный. Я не слишком изящно соскользнул с его спины и с раздражением услышал чей-то сдавленный смешок. Я обернулся, но дочь Гаффа уже скрылась в доме. Пунцовый от стыда, я подвел утеса к поилке, а затем поставил рядом с гордецом. Я стоял и смотрел на двух коней в загоне. Гордец был высоким и стройным, с длинными ногами, черным точно уголь от носа до хвоста, не молодым, но еще не старым. Он поднял голову и покосился на меня, передернув ушами, словно спрашивая, почему я так пристально его разглядываю. Ум, светящийся в его глазах, и годы, потраченные отцом на его воспитание, не вызывали сомнений. Этот конь научил меня почти всему, что я знал про верховую езду в Кавалле, и был самым лучшим и ценным имуществом, которым я когда-либо владел. Рядом с ним утес казался бесформенной глыбой. Он был большим везде. Огромная голова, толстая шея, мощный округлый круп. Его копыта походили на обеденные тарелки рядом с изящными ногами гордеца. Кто-то некогда подстриг ему хвост, но сделал это неаккуратно, и теперь он свисал неопрятными прядями. Неуклюже выглядящая лошадь, как раз подходящая для толстяка вроде меня. Мой конь подошел ко мне, обнюхал мою грудь и прижался ко мне головой. Я, наконец, произнес вслух уже принятое решение. «Я не могу оставить тебя при себе, гордец. Если я это сделаю, я тебя погублю. Ты охромеешь где-нибудь посреди степи. Ты заслуживаешь лучшей участи». С огромным сожалением я снял с его седла свои сумки. Это было седло Каваллы, напоминание об утраченной мечте, стесненном на коже гербом моего отца. Я не хотел брать его с собой в свою новую жизнь. Но уздечку я оставил, она была хорошо сделана, и я решил, что смогу подогнать ее к моему новому коню. Я затянул на гордеце подпругу и сделал знак «держись крепко». По моим щекам катились слезы, и я утер их тыльной стороной ладони. Бесполезные, бессмысленные вещи. Вечер постепенно превратился в ночь, подходящее время для последних часов с гордецом. Я провел его по извилистым улочкам излучины Франнера. Прохладная ночь была пропитана сыростью, усиливающей запахи мерзкого города. Гордец припадал на больную ногу, и я его не торопил. Пока мы шли, я пытался убедить себя, что он всего лишь лошадь, а лошадей в Кавалле иногда приходится менять. Лучшее, что я мог предложить гордецу, это долгий путь с поврежденной ногой и малой еды. Кроме того, я выглядел на нем смешно. Лучше расстаться с ним, пока он еще чего-то стоит, пока я его окончательно не загубил. Утес прекрасно мне послужит, когда я доберусь туда, где решу остановиться. Я подумаю о том, чтобы купить себе лошадь получше, если возникнет такая необходимость. Маловероятно. Если мне удастся записаться в армию, скорее всего, это будет пехота, а не Кавалла. Скорее всего, меня отправят на кухню или поручат вести расчеты. Или еще что-нибудь вроде этого. За воротами крепости я на мгновение остановился и вытер слезы, которые самым бесстыдным образом текли по моим щекам, пока мы шли в темноте. Затем, как мальчишка, я прижался к плечу своего коня и попытался обнять его, прощаясь. Гордец все стерпел. Придерживаясь задуманного, я провел его в ворота. Даже в столь поздний час так называемые часовые позволили нам беспрепятственно проникнуть внутрь. Я сразу же направился к штабу командира. Мне повезло застать его перед самым уходом. Я представился слугой и солгал адъютанту, чтобы меня к нему пропустили. Я сообщил командиру, что лошадь Невара Бурвиля захромала, и ему пришлось сменить ее, чтобы продолжить путь. Затем я добавил, что Невар и его отец, лорд Бурвиль, будут очень признательны командиру, если он попросит полкового ветеринара осмотреть животное и отправит его в широкую долину, как только он сможет добраться туда без дальнейших повреждений. Как я и предполагал, командир был счастлив оказать эту услугу. «Все, что угодно для лорда Бурвиля», — заверил он меня. Я с серьезным видом поклонился и сказал, что как только нагоню хозяина, сразу сообщу ему, что его лошадь в надежных руках, и будет ждать его, когда он вернется домой. Возвращаясь в свою комнату, я заглянул в таверну, напился там и заплатил светловолосой шлюхе в 3 раза больше, чем она обычно брала. Если я рассчитывал, что мне станет легче, то я ошибся. Я потратил деньги, которые едва мог позволить себе потратить, на то, чтобы узнать, что постельные утехи стали для меня своего рода вызовом. Когда выпуклость чьего-то живота превышает длину его члена, для подобных сношений требуется изобретательность в выборе позиции, а также партнер, готовый тебе помогать. Шлюха вряд ли отвечала этому требованию и делала лишь то, что должна была, чтобы отработать полученные от меня деньги. «Теперь видишь», — справедливо заявила она, когда я слез с края кровати, где стоял на коленях, «почему мне пришлось попросить тебя больше?» «Мне пришлось нелегко. Ты едва не разорвал меня надвое». Она осталась лежать, где я оставил ее, на краю кровати с задранными до пояса юбками и расставленными ногами. Я тогда еще подумал, что это наименее соблазнительная поза из тех, какие только можно вообразить. «Я закончил», — резко сообщил я. «Ясное дело», — язвительно протянула она. Я оделся и ушел. Колени у меня болели, когда я возвращался в снятую на ночь комнату. Я не испытал ни малейшего удовольствия от происшедшего. Физическое облегчение было необъяснимым образом смешано с унижением от того, как она ко мне отнеслась. Вместо того, чтобы утешиться с женщиной, я окончательно показал себе, как сильно изменилась моя жизнь всего за несколько коротких месяцев.